Я устал. Я хочу домой, к жене и детям. Твое место занято. Ты, оказывается, легко заменим. Но это мы еще посмотрим. Значит, домой. Домой. Или в тюрьму. Того человека в Люберцах убил не Владислав Суптеев, а ты. Хоть и в его был теле. Разве нет? Отстань. «Эй!» — крикнул Неделин. Голова алкоголика вскинулась. Как прощальный последний осмысленный взгляд умирающего, глаза алкоголика блеснули искоркой сознания. «Халтура, брат! Ты глядишь на него, но не собираешься меняться местами. Хочешь представить, какие выгоды в его положении? Изволь!» «Забытье! Не чувствовать себя человеком, только организмом, жаждущим опохмелки. Когда же опять пьян? Никаких угрызений совести. Ничего. Это даже любопытно». И тут Неделин почувствовал настоящее желание перейти в алкоголька и испугался своего желания, но как загипнотизированный все смотрел в бессмысленные глаза, которые тоже уставились. И последнее, что успел сделать, судорожно рукой вынул из кармана и бросил возле ограды палисадника сколько-то денег. Глава 32. Что-то острое впилось в спину под лопаткой. Сучок? Но нет сил пошевелиться. Когда он упал, окружающее туманится и подергивается вместе с толчками крови в разбухшей голове. Надо встать. Встать, уцепившись за дерево. Кто-то мимо сознания прошел вправо, влево. Удаляется. Остановить. Непонятно зачем, но остановить. Ты! Ты какого? Клокочет в горле. Тело стремится к уходящему. Деревце надламывается, и Неделин опять валится на землю. Он проснулся ночью. Губы запеклись. Он с болью разлепил их. Он чувствовал, как набухли мешки под глазами. Они, казалось, оттягивали голову вниз. Так были тяжелы. Мучила жажда. Было, вернее, две жажды. Первая — воды, вторая — вина. Сначала напиться. Нет, сначала что-то вспомнить. Что-то обязательно надо вспомнить. Неделин замычал, обхватив голову руками. Чьи-то шаги. Это опасность. Бежать. Неделин встал, побрел, с трудом перелез через ограду, опираясь на нее руками, выпрямился и увидел перед собою милиционера. «Тебе сколько раз сказано?» — прозвучал спокойный голос милиционера. «Чтоб ты пил дома, а, Фуфачев? Зачем ты своим видом людей пугаешь? Марш на хаузе!» «Да, иду», — хрипит Неделин. «Но идти не может. Ему нужно что-то вспомнить. И именно сейчас, не отходя от палисадника. Ну?» — велит милиционер. «Сейчас, сейчас. Деньги. Он же бросил здесь деньги. А деньги очень нужны. На них можно купить чего-нибудь, чтобы стало легче. Сначала, конечно, просто пить. От такой жажды можно с ума сойти. А потом чего-нибудь. Я тут деньги...» — бормочет Неделин. «Деньги тут уронил». «Неужели?» — не верит милиционер. «Ну, посмотрим». Он включает фонарик, обшаривает палисадник лучом света, и возле растоптанного стаканчика из-под мороженого высвечивается смятый комочек. Милиционер поднимает деньги. Расправляет. Десятка, пятерка, трешница, несколько рублей. «Хочешь сказать, твои?» «Мои, честное слово, мои!» — клянется Неделин. «Врешь!» — говорит милиционер, сует десятку себе в карман, а остальные деньги отдает Неделину. «Смотри, поймаю на чем-нибудь. И не вздумай меня сейчас за вином рыскать». Отконвоировать тебя, что ли? —